Алло. Да. Вас Мосгаз беспокоит. Что? Мосгаз беспокоит. Да, ну. Ты что, задохнулся, что ли? В связи с участившейся утечкой газа, завтра к вам должен прийти мастер и проверить систему газопровода. Хуй я тебя пущу, блядина, то я тебя не знаю, блядищу. Ах ты же старая тварь. Не пустишь, так мы у тебя квартиру заберем. Да что ты? Ты с газом начал, отклонил квартиры. Да я тебя посажу, занимай даже если 15 лет у меня получишь. И за помашу два института я уже покончила. Хуй ты меня наебешь, сука, рвана. Квартиру давай.